Глава 7. Не все так просто. До своей комнаты добежала не помню как. Не помню, как залпом выпила зелье. Не помню как, но вроде бы уснула. А вот очнулась резко от хлопка закрывшейся двери. В комнату вошла соседка. «Ой, прости, ты спала? Сквозняк сильный, извини. Я постараюсь тише. Спи дальше», — зашептала Клементия. Она поднялась на носочки и, медленно ступая, прошла к своей кровати. Аккуратно положила на нее портфель, но из него что-то выкатилось и с грохотом упало на пол. «Ой, прости, это моя чаша для приворотов, отворотов, для зелий, короче. Все, молчу, молчу, отдыхай». Я прикрыла глаза, вслушиваясь в долгожданную тишину в своей голове и в окружающем пространстве. Вдруг дверца шкафа медленно, очень медленно и с протяжным, замысловатым скрипом открылась. Отменнейшее чувство скрипа было у этой дверцы. Спустя мгновение с тем же вокальным многообразием она закрылась. Никогда не думала, что скрип может иметь так много тональностей, от неприятного писка до душераздирающего скрежета. Я даже подумала было, что открыла у себя второй дар к распознаванию звуков, но нет. Закончив со шкафом, Клима, умудряясь шаркать на носочках, подошла к окну, отодвинула шуршащую занавеску. Изо всех сил, стараясь не шуметь, подергала задвижку окна и впустила в комнату свежий воздух. Сделав доброе дело, соседка села на свою кровать. Та издала жалобные стоны, и в завершении всего Клима чихнула. Раз, два, три. Я открыла глаза. «Прости! Апчхи! Ой, апчхи!» Радует одно. Зелье на время убрало мои голоса и связанные с ними эмоции. Озноб прошел, и мне надо бы подняться и заняться поиском новых ингредиентов для моего успокоительного, иначе... «Апчхи! Апчхи! Прости, Анна!» «Не извиняйся, я уже встаю. Ты простыла? Может, сходишь к целителю?» «А, нет!» — отмахнулась соседка. «У меня аллергия на кризелию. Она растет где-то рядом с нашим окном. Апчхи!» «Зачем тогда окно открывала?» Тихо пробормотала я и вздохнула. «У целителей должно найтись что-то против аллергии. Сходи к ним». «Нет, я сама приготовлю. Не впервой. Ты видела, какая здесь лаборатория?» Перешла на другую тему ведьмочка, не забывая при этом чихать. «Нет, не успела как-то за первый день». «А я только оттуда. Закачаешься. Там есть все. Это рай для ведьм. Нашему курсу даже выделен определенный набор трав, ингредиентов и смеси для работы. И все это богатство совершенно бесплатно. Роскошно, правда?» «Правда», — улыбнулась я, видя горящие глаза соседки. «Представляешь, я столкнулась там с Пантией Странг. Она самый гениальный гений в целительстве. Она из обычной белладонны может сделать до 1000 разнообразных зелий. От лечебных до таких, что могут только одним запахом усыпить самого свирепого вепря». Клима не переставала болтать о кумире. «А это тебе не шутки, часами выпаривать листья, наблюдая за ними, не отрываясь, вымерять, сколько пара выделилась, и не пропустить нужный момент». «Клим, мне надо в библиотеку», — прервала я соседку, — «за материалом для профессора Грамма». «Ой, а я слышала, тебя сегодня это вверх отчитала при всех. Ну, она и стерва. Все так считают. Так что ты не переживай. Все на твоей стороне. А Гридис Грамм на самом деле хороший. Но ты тоже умудрилась проспать всю его лекцию». Засмеялась соседка, а я задумалась. Выходит, что уже все в курсе моего незапланированного отдыха на занятиях. Это как же быстро распространяется информация. Все уже обсудили и даже приняли мою сторону. Когда-то я надеялась мирно и незаметно учиться, не привлекая к себе внимания. Что там когда-то? Это было всего сутки назад. Штырева пакость. «Да, в общем, знаешь, пойду», — махнула я рукой и вышла за дверь. Здание библиотеки я нашла на удивление быстро. Оно расположилось по левую сторону от основного административного, того, что со статуями на крыше. Как и должно быть в учебном заведении такого масштаба, библиотека казалась огромной. К ее входу вело множество ступеней и всевозможных площадок из-за возвышенности, на которой она находилась. Я вошла в здание, нашла нужное мне помещение, подошла к стойке служителя и нажала на кнопку для посетителей. Прозвучал мелодичный звук. Пение птиц, шелест листьев и журчание воды. Я огляделась по сторонам, но никто так и не появился. Кроме нескольких студентов, сидящих в читальном зале, никого не было. Я снова нажала на кнопку. Теперь послышался шум прибоя. «Чего на кнопки нажимаешь? Не видишь? Люди занимаются!» Появился из-за стеллажа с книгами невысокий старичок с длинной бородой и очками на крючковатом носу. Рубашка в синюю полоску, широкие штанины и голые ступни. Стоп! Босой? Но так выглядят только эльфы. Они предпочитают чувствовать землю, поэтому и не носят обуви. Я посмотрела на старичка внимательнее и только тогда заметила торчащие из-под длинных седых волос острые ушки. «Вы эльф?» — восхитилась я. «Мне не часто доводилось видеть представителей других народностей. Расы Интарии мы изучали на дому мало. Я знала только, что многие виды не очень отличаются от нас внешне. Однажды за советом к отцу заезжал демон. Мы с Матильдой тогда пытались подглядеть за ним, однако кроме маленьких рожек на голове он нас ничем не удивил. Странно, но в Королевской Академии я тоже не заметила других рас, ну, если не считать близнецов-оборотней. Но они тоже не отличаются от нас, пока не перекинутся в шкуру волка. Вот и Тучка, то есть демоница-распределитель, пока не обернулась, ничем не отличалась от людей. Может, я просто не обращала внимания, да и на разглядывание студента времени не было. И вот первый раз вижу эльфа, самого настоящего, а не из энциклопедии в библиотеке отца. Все же они редкие экземпляры на Атере. «Вы?» — грозно посмотрел на меня эльф. «Вы мало того, что нарушаете тишину, так еще и тычете в меня моей расой!» Кончики его ушей слегка зашевелились. Это выглядело весьма умилительно, и я улыбнулась. «Простите мою дерзость и примите глубочайшие извинения. Я не хотела ни в коем случае как-то задеть вас. Я раньше никогда не встречала представителей древней расы. Попыталась я изменить к себе отношение эльфа. Ссориться со служителем библиотеки в мои планы не входило. Кто, как не он, сможет посодействовать поиску нужных книг? А, как известно, эльфы чтят свои корни, и они весьма тщеславны, хотя и скрывают это под маской строгости. Для меня честь говорить с вами, и мои эмоции — доказательство того, как я этому рада. Я поклонилась, приложив ладонь к груди. Эльф смотрел на меня из-под белоснежных ресниц испытывающим взглядом. Так, видимо, мало ему пламенной речи и похвалы. «Уважаемый Ладиркар», — подсказал свое имя библиотекарь. «Уважаемый Ладиркар, мое невежество не может быть просто так забыто, и я прошу вас назначить цену, которую я смогу заплатить, чтобы порадовать вас». Ладир, долго не думая, подвинулся ближе и быстро прошептал. «Я люблю пончики от розы, что в центре, на набережной». И хитрый старичок тут же отошел на прежнее расстояние от меня. «А, да, конечно. А сколько?» «Не шумите, студентка, здесь занимаются!» Довольно громко проговорил эльф и снова прошептал. «Упаковку! Какие книги нужны, молодой Эйти?» «Мне нужны справочники трав. Редких трав», — моментально сориентировалась я. «Проходите вглубь правого коридора. По левую сторону — седьмой стеллаж. Скажите Розе, чтобы обильно посыпала пончики пудрой». Снова понизив голос, пробормотал эльф-сладкоежка. «Конечно. Спасибо», — поблагодарила я смотрителя и пошла в заданном направлении. Библиотека в несколько этажей с высокими потолками внушала надежду на то, что я найду нужные мне сведения. Свернув направо, я увидела нужный стеллаж и принялась читать корешки книг. Травы Маркены, деревья Интарии, целая книга, посвященная золотому дереву, водоросли Белого моря, пустынные растения долины успокоения — все не то. Я прошла вдоль стеллажа, обошла его, посмотрела книги с другой стороны. Поднялась по приставной лестнице и на верхних полках тоже не обнаружила ничего заслуживающего внимания. Мой энтузиазм медленно, но верно угасал. Постепенно мною овладела мысль, что все зря. Поездка в академию, ссора с Матильдой, то, что отцу пришлось просить за меня ректора, а он не любит пользоваться привилегиями. Я шла напролом, и все закончилось провалом. Стало тоскливо из-за такой дурацкой жизни. Из-за невозможности хотя бы на несколько дней забыться и не думать о своем недуге, о переживаниях и поисках средств излечения. «Жалость к себе не приводит ни к чему, кроме бездействия, Анна», — уговаривала я себя. Провела рукой по лицу, смахивая выступившие слезы, и уже в миллионный раз заставила себя успокоиться. «Что ж, может, я ищу не там? Может, нужно поискать уже готовые составы зелий или магические новинки? В поваренных книгах тоже попадаются интересные приправы с интересными свойствами. Можно посмотреть и в артефакторике, как раз мне нужно готовить доклад по ней». Воодушевив себя тем, что, похоже, еще не все потеряно, я направилась к эльфу за помощью. Когда я проходила между стеллажей, мой взгляд зацепился за название книги «Редкие дары богов». Знала, бессмысленно, но я потянулась к ней. Все лекари и профессора, вызываемые отцом, говорили, что моя проблема — это не дар, что это лишь воображение юной Эйты и сверхчувствительность переходного возраста. Когда же прошло некоторое время и ссылаться на гормоны больше не было смысла, они стали твердить о чьем-то постороннем внушении. Скорее всего, меня прокляли или боги наслали кару и тому подобное. А в заключении целители пансионата написали, что было обнаружено и снято проклятие 13 уровня. Словом, обманщики и олухи, которых провела 17-летняя девица, предложив им вариант своего исцеления. Я открыла первую страницу книги и вчиталась. Сборник даров, встречающихся у 5-10% населения Атеры. «Ого!» — присвистнула я. «Это один дар примерно на 10 000 человек». «Это еще что?» — многозначительно протянул подошедший ко мне парень в фиолетовой форме стихийников. «Поговаривают, у ректора в кабинете имеются данные по дарам, которые и вовсе запрещено афишировать. Представляешь, что там можно обнаружить?» Я взглянула на молодого Эйта, обдумывая услышанное, как вдруг меня охватило нестерпимое желание что-то для него сделать, необходимое и очень важное, что-то, что могло бы помочь ему и мне, словно мы зависимы друг от друга, и это крайне значимо для нас обоих. Штырева катастрофа. Что это? Мне невыносимо захотелось его обнять, спрятать, защитить от вселенского зла. Пытаясь разобраться с нахлынувшими чувствами, я уставилась на парня, что было весьма неприлично. «Меня зовут Моран Стир», — представился Эйт. «Последний курс. Стихия воздуха. Второй дар не выявлен». Стихийник почесал затылок и пожал плечами. Обычный парень, внешне непримечательный. Прямые светлые волосы до плеч, голубые глаза, среднего роста, прижимает к груди книги. «Но почему у меня такое чувство, будто я ему что-то должна? Может, я с ним знакома?» «Анна Лея», — представилась и сразу спросила. «Мы виделись раньше?» «Нет», — смутился парень. «Просто я увидел, что ты читаешь, и подумал, тебе будет интересно узнать о подобных книгах». «Ладно, я пойду», — спохватился Моран. «Нужно готовиться к занятиям». «Подожди», — остановила я его, еще не зная, что хочу сказать. Мне не хотелось с ним расставаться. Притяжение и сильное чувство страха за него не отпускало, хотелось следовать за ним по пятам, заботиться и защищать. Однажды я читала, что древние расы существ Атеры выбирали себе пару именно так. Обострившееся чувство заботы и желания защитить избранника было настолько велико, что не давало возможности отстраниться от него на долгий срок. «Мы с тобой точно не были знакомы до этого?» — отогнала я от себя неуместное предположение. Нет». Еще больше смутился студент, развернулся и зашагал от меня прочь. С каждым шагом удаляющегося стихийника мое внезапно появившееся чувство меркло. Жажда помощи и сильное притяжение проходило, но до конца так и не отпустило. Невидимая нить между нами осталась и тянулась вслед за ним. Со мной такое было впервые. Странно. Книгу о редких дарах богов я решила взять с собой, надеясь, что за двойную порцию пончиков от Розы старый эльф разрешит мне это сделать. Договорившись с ним, я добралась до своей комнаты и прошла в умывальню. Маленькая кабинка, отделенная дешевой водонепроницаемой губкой, укрыла меня от всего мира. Вода просачивалась из множества мелких отверстий в потолке, даря свежесть мыслям. Из-за какого-то студента я совсем забыла, что хотела сделать. А хотела я поискать спасение от голосов в артефакторике и других дисциплинах. Моран Стир сбил меня с толку. Яркие чувства к нему меня откровенно волновали. Надо было сразу разузнать о нем побольше. Что-то не нравится мне это. Надев свежее белье и платье и выйдя из умывальни, я открыла чемодан, чтобы взять зелье, и ужаснулась. О, богиня, здесь совсем чуть-чуть. На дне бутылочки плескалось меньше одной дозы отвара. Страх огненной волной прокатился по всему телу. Воздух застрял в легких, не находя выхода. Мне не хватит даже на эту ночь. Не хватит. Не хватит. Чтоб тебя... Окоченевший труп у мертвия сожрал, глупая гусыня. Как же теперь быть? Знала же, что зелья мало, и не позаботилась о нем. Что делать? Что же делать? Заходила я по комнате взад-вперед, пытаясь унять подступающую панику. Думай, думай. Так, хорошо. У меня есть запасы трав, все, кроме жалящего папоротника. Это не страшно, папоротник нужен только для вкуса, не более. С количеством сложнее, но должно хватить на неделю. Остается только приготовить. Что там Клима говорила о лаборатории? Схватив в охапку сверток с травами, я ветром вылетела за дверь. Беззаботные студенты прохаживались группками, некоторые сидели на лавочках и не понимали, куда я так спешу. Перепрыгнув низкие ступеньки лестницы, я рванула ручку двери лекционного здания. И ничего. Дернула еще раз и еще... Но дверь не хотела поддаваться. «Открывайся же ты! Штыри на тебя нет, дубовая зараза!» Пнула я ее в отчаянии. «Студентка, вы что-то забыли?» Услышала за спиной знакомый глубокий голос. Я обернулась и уткнулась носом в грудь профессора-некроманта. «А он высокий», — подумала я и зачем-то произнесла это вслух. «Что, простите?» — откашлялся он. «Что? Что?» — отозвалась я, всматриваясь в ярко-серые глаза. — Студентка Калийская. Отошел Дарк-Анарк на пару шагов от меня. — Зачем вы ломаете дверь и почему ругаетесь, как садовник? — Что? — повторила я. — Анна Лея! — прикрикнул профессор. Я вздрогнула. Ну, надо же, имя запомнил. — Здесь закрыто, а мне надо в лабораторию, — объяснила я наконец. Некромант нахмурился и надменно произнес. «Студентка Калийская, который сейчас час». «Да, откуда я знаю?» — возмутилась я. «Сам не может посмотреть, что ли?» «Ругаюсь я. Подумаешь, я и не так могу. Когда голоса разрывают мозг на части, тебя знобит и мучают чужие эмоции, и не так заговоришь. Если в ближайшем будущем не найду замену своему зелью или на худой конец не приготовлю старое, услышите много интересного, профессор. Вот, когда узнаете, тогда и поймете, почему дверь не открывается, — сказал некромант. Затем развернулся и, слегка прихрамывая, направился прочь. Я не удержалась и передразнила его. Узнайте время, потом поймете. Мертвяк, одним словом. В этот момент профессор обернулся, смерил меня взглядом с головы до ног и... улыбнулся. Ужас. Я же, проводив его глазами, схватила первого попавшегося студента за локоть. «Слушай, а почему двери закрыты, ты не знаешь?» Заглянула в глаза парню, а тот испуганно посмотрел на меня, будто умалишенную увидел, но ответил. «Время позднее. После 20:00 учебное здание закрыто». «Как?» — скрикнула я. Студент вздрогнул, вырвал свою руку из моей и торопливо зашагал прочь. «Дожила». Пугаю людей, пинаю двери, ругаюсь и... О, кошмар! Общаюсь с остальными. Матушку хватил бы удар или череда внезапных обмороков из-за такой дочери. «Ладно, раз в лабораторию сегодня не попасть, буду надеяться, что ночь пройдет спокойно, и оставшегося зелья хватит до утра». Вернувшись к себе, я застала соседку, неумело пытающуюся высушить волосы. Магия ветра ей не давалась, а меня все раздражало, особенно ее неуклюжие действия. Я щелкнула пальцами, и рыжие волосы ведьмочки распушились уже сухими кудрями. «Фух! Спасибо, подруга! Выручила! А ты чего такая злая?» «Ничего, все нормально», — проворчала я. Не желая продолжать разговор, легла на кровать и отвернулась к стене. Уснула я мгновенно. Клементия не шумела, не шаркала ногами и не болтала безумолку. Мне снился сон. Я стою возле своего окна в особняке, разговариваю со своим молчаливым другом, окруженным листвой. Он мне подмигивает, я улыбаюсь. Чувствую себя хорошо, спокойно. Ни одна плохая мысль не посещает меня. Но внезапно накатывают сильные эмоции. Желание спасти, спасти своего друга. Знаю, что сейчас произойдет непоправимое. Причувствую беду. Вижу, как к дереву подходит Жак. У управляющего в руках огромная пила. Я кричу в закрытое окно, меня не слышат. Взмах руки, стекло вдребезги. Снова кричу, но дерево и Жак далеко, меня не слышно. Беспомощность, страх, и нет возможности помочь. В слезах я резко просыпаюсь. На маг-часах только полночь. В комнате душно, в умывальнике капает вода. Клементия мирно посапывает. Я встала с кровати, чтобы открыть окно, но вспомнила об аллергии соседки. Окно осталось закрытым, а вот за ним происходило что-то интересное. Вдоль ограды, к выходу из академии, перебежками крался парень из библиотеки, Моран Стир, тот самый, к которому у меня возникло непонятно чем обусловленное притяжение. Боясь быть замеченным, с ускорением пробегал мимо очередного уличного фонаря. «И куда же ты направляешься в ночи?» Сердце кольнуло. Невидимая нить, тянущаяся к стихийнику, натянулась, как тетива, требуя следовать за ним. «О, всемилостливая Ора! Образуем его! Прошу!» — начал заунывный голос девушки у меня в голове. «Богиня! Прошу! Будет только хуже! Умоляю!» — затянула свою песню невидимая девица. Я тяжело вздохнула. Плечи опустились перед неизбежностью. Забыв о Мороне и его ночных вылазках, потянулась к оставшемуся зелью. Выпила. Обреченно посмотрела на пустую бутылочку. Покрутила ее в руках и бросила на кровать. Прикрыла глаза, отчего мои мучения только усилились. Голос у девицы добавился голос старухи. Осталось только дождаться плачущего ребенка для полноты картины. Накинув халат, я вышла за дверь. Прошла по длинному коридору общежития туда-обратно несколько раз. Отвлекала слабо. Вернулась в комнату, стараясь не шуметь. Переключила ракушку-аналитик на лекцию артефактора. Завтра его предмет, и не сдать задание — это еще раз привлечь к себе внимание. Спустя 2 часа работа была закончена, но от шума голосов и бесконечных просьб разболелась голова. Я тихо завыла. Снова вышла в коридор, и там уже в силу застонала. «Потерпи, Анна, потерпи. До утра совсем недолго. Пойдешь и сделаешь это демоническое зелье». Кто придумал закрывать лабораторию и все здание так рано? Шагая из стороны в сторону, пыталась отвлечь себя разговорами. Выходит, сразу после ужина, который я, к слову, пропустила, они закрываются. Дурацкие правила, дурацкая академия, в которой нет ничего, чего бы я не знала. Я возмущалась, болтала вслух и снова уговаривала себя потерпеть. «Тебе не впервой, пора бы уже привыкнуть и смириться». Бормотала себе под нож, чтобы не слышать и не думать о том, что творится у меня в голове. «Ты почему не спишь? И что тебе не впервой?» Я обернулась на голос. В дверях нашей комнаты, потирая глаза, стояла заспанная Клементия. «Прости, если разбудила. Буду тише», — пообещала я. «Ну уж нет, дорогая соседка. Давай, заходи и рассказывай, что у тебя там приключилось». «Клима, не выдумывай. Иди спать. Со мной все в порядке», — начала раздражаться я. Ведьма, шаркая ногами в тапочках с вышитыми утятами, поплелась ко мне. «Ага», — резюмировала она, посмотрев пристально мне в лицо. «Голова болит, вижу. Сильно болит, тоже вижу. Вены на висках вздулись, глаза красные, мешки под ними. Нервная, явный недосып. Есть что-то еще, но не пойму, что это», — задумалась соседка. Я изумилась ее проницательности. Конечно, я знаю, что ведьмы в большинстве своем выбирают целительство, так как дары у них зачастую предполагают помощь или умение проклинать, а то и все сразу. Соседка продолжала меня изучать. Она то хмурилась, то ее брови взлетали на лоб, то поджимала губы и кривилась. «Оставь, Клима», — махнула я рукой. А она заговорила. «Так много мыслей. Очень много. Они не дают тебе отдохнуть. Шумят в голове. Ты постоянно о чем-то переживаешь?» Заглянула мне в глаза. Я проглотила вязкий комок в горле, пораженная, насколько точно ведьмочка определила мое состояние. Ошиблась только в одном — это не мои мысли. Или все же мои. «Да, у меня бессонница». Я решила открыть соседке часть правды. «Головные боли сильные и часто и не дают покоя. Но это временно», — поспешила успокоить Клементию. «У меня просто зелье специальное закончилось, вот и мучаюсь. Завтра в лабораторию схожу и приготовлю. Ты не волнуйся, иди спать. Мне не привыкать», — пожала я плечами. «Угу», — снова неопределенно отозвалась соседка. «Так, давай показывай, что у тебя за зелье там такое». Она взяла меня за руку и потащила в комнату. Выхода не было, уже немного знала Климу. Она не отстанет. Пришлось написать ей состав зелья. «Оно хорошее, но не всегда справляется», — бормотала я, пока подруга вчитывалась в написанное, что-то зачеркивала и добавляла. Потом протянула мне исписанный листок и постановила, не сомневаясь. «Вот так будет действовать лучше». Я дрожащими руками взяла листок и усмехнулась. «Это не поможет, я пробовала. Только выручай траву не добавляла, она совсем слабая для меня. Но все равно спасибо за помощь», — поникла я. «Выручай трава в сочетании с вербеной, фиалкой, лютиковой и сезонным сморчком усиливает свои свойства в несколько тысяч раз. Одной капли по этой дозировке», — ткнула Клима пальцем в листок. «Будет достаточно, чтобы спать всю ночь, без памяти. Завтра я приготовлю тебе этот состав, и ты его испробуешь. А теперь... дай я хотя бы головную боль сниму». Соседка подошла ко мне, села рядом, положила ладони мне на макушку и что-то зашептала. Я затаилась, не надеясь, что у нее выйдет. Но невыносимая пульсация в голове затихала. «Мысли я, конечно, не могу убрать, но так уже лучше, нет?» — спросила Клима. «Спрашиваешь? Конечно». Головная боль прошла. «Ты молодец. Я знаю, это непросто, а ты только на первом курсе». «Спасибо», — искренне поблагодарила соседку. «Многие целители лечат с помощью трав, амулетов, а вот тех, кто лечит прикосновением, — единицы. Клементия оказалась весьма способной и сильной ведьмой».